Остановив дроида жестом, Кир медленно приблизился к пялящемуся в потолок другу. Присев на кровать, он слегка потрепал его за плечо. «Лен, ты как?» Видя, а главное чувствуя, состояние друга, тихо спросил Кир, что-то случилось. Не увидев реакции, спросил еще раз он. Диваронец продолжал молчать, но все же отреагировал на тряску, переведя взгляд с потолка на Забрака. «А, это ты?» – мертвым голосом спросил он. «Я тебя не заметил. С тобой все в порядке?» – вновь задал вопрос Кир. «Нет, да, неважно». Взгляд Диваронца вновь уперся в потолок. «Я в порядке. Мне то можешь не врать», – продолжил настаивать Кир. «Рассказывай, не держи в себе, может, станет полегче». «Полегче?» – восклицательные и вопросительные знаки, мигом взорвался Линвой. «Полегче?» – восклицательные и вопросительные знаки. «Ты хоть понимаешь, что произошло?» – восклицательные и вопросительные знаки. «Нет, но хочу узнать», – сохранил спокойствие Кир. «Да ты, вот-вот готовый броситься на Забрака», – Диваронец посмотрел ему прямо в глаза. Несколько секунд из Линвоя будто выпустили воздух. Он был в гневе и печали, хотел выпустить бессильную злобу, но увидев, что Кир искренне хочет ему помочь, не смог выместить накопившиеся эмоции на нем. «Когда мы прибыли в систему New Halstis, нас уже ждали», – безэмоциональным голосом начал рассказывать он, – «целый флот пиратов». «Мама», – тяжело сглотнув, он сделал небольшую паузу, – «осталось прикрывать отход вместе с половиной флота». «Я сочувствую», – смог выдавить из себя Кир. «Спасибо», – одинокая слезинка прокатилась по виску Диваронца, – «я ведь должен был быть там, вместе с ней, на корабле, но мы поссорились, и она отправила меня на транспортник пересчитывать груз. Если бы не это, я ведь теперь даже попрощаться с ней не смогу». «Известно, кто это был, пираты», — равнодушно ответил Линвой. «Не знаю, их во внешнем кольце много, всех не пересчитаешь. А ты?» «Продолжу жить», — с трудом выдавил из себя Диваронец. «Дядя одобрил план матери и выделил мне наследство», — горько усмехнулся он. «Понятно, если надо будет выговориться или набить кому-то морду, я к твоим услугам». Положив руку на плечо друга, Кир попробовал передать ему свою поддержку. «Ты, главное, не уходи в себя. Ты не понимаешь», — перевернулся на бок Леновой, отгородившись от Кира спиной. «Не понимаю», — честно признался Забрак, — «но готов помочь». Диваронец больше ничего не ответил, замерев лицом к спине. Не зная, что делать, Кир постарался дать другу время прийти в себя, лишний раз его не беспокоя. «Слушай», — отойдя в сторону, подозвал к себе Кира Гвип. «Мы должны что-то сделать, и что ты предлагаешь?» Нахмурился Забрак, проводив взглядом автоматически бредущего вперед Диваронца, что так и продолжил быть тенью самого себя. «Не знаю», — опустил голову Твилик, «но в учебниках по психологии советуют организовать эмоциональную встряску, сменить обстановку, создать новые впечатления, и все это в пределах академии, которую нам запрещено покидать. Может, ты поговоришь с врачами из госпиталя, таблеточки там, или помощь профессионального психолога? Попробовать можно, вот только это может привести к нежелательным последствиям», — покачал головой Гвип. «У него явно депрессия, а ты и сам знаешь». «Знаю, что его под предлогом болезни могут вышвырнуть», — перебил друга Кир, «но какой у нас выбор? Я поговорил с его приятелями по курсам, и если не привести его в форму, то он сам вылетит на первой же сессии, если не раньше. Поэтому я и предлагаю сначала попробовать сделать что-то самим, не привлекая лишнего внимания. Давай поступим так, я попробую углубиться в тему, а на выходных мы им займемся всерьез». «Неплохой вариант», — слегка подумав, кивнул Кир, — «но не затягивай, а то мы его потеряем». Утро в одной из комнат общежития началось с появления гостя. Синекожий Твилик, серьезно кивнув Киру, вошел внутрь, и они оба направились к все еще спящему Диваронцу. Слегка поморщившись от запаха давно немытого тела, они переглянулись и начали действовать. Схватив друга, Твилик и Забрак в первую очередь потащили его в душ, по пути срывая одежду. Диваронец, не понимая, что происходит, пытался вырваться и ругался, но друзья были непреклонны. Не обращая внимания на сопротивление, они бросили его под холодную воду и начали мыть. Линвой активно сопротивлялся, но все его попытки вырваться из крепкой схватки Забрака были заранее обречены на провал. Даже попытки боднуть внушительными рогами своего пленителя ни к чему не привели, тот ловко уклонялся. «Пришел в себя?» — присев на корточки перед мокрым и дрожащим телом, спросил Кир. «Что вы устроили?» Пытаясь согреться, Линвой начал растирать тело руками. «Пытаемся вернуть тебя, Встав в полный рост, Кира кивнул Грибу, и они потащили друга обратно в комнату. Вновь не обращая внимания на его возмущение, они заставили его одеться и потащили в сторону тренировочных залов. Час был ранний, а потому на территории академии было пустынно. Курсанты отсыпались после учебной недели, а преподаватели и прочий персонал еще не пришли на рабочие места. Лишь комендант общежития и майор Хартман были свидетелями того, как Забракетвилик куда-то насильно тащит Диваренца. «И что вы собираетесь со мной делать?» Восклицательные и вопросительные знаки, все еще мокрый и злой, прокричал Линвой, глядя на тех, кого он считал друзьями. «Как мы и говорили», — спокойно ответил Гвип, — «вернуть тебя. А для этого тебе нужна встряска», — продолжил за другом Кир. «Вы не понимаете», — зло прокричал Линвой. «Не понимаем», — спокойно признал Кир, — «но и спокойно смотреть на то, что с тобой происходит, не можем». Диваренец ничего не ответил, лишь зло посмотрев на бывших друзей. Пока он пытался придумать, как им отомстить, у Кира в руках появилась шоковая дубинка. «Ты еще успеешь набить мне морду, но сначала», — по-доброму улыбнулся он, — «небольшая разминка, сволочь», — прокричал Линвой, когда слабый разряд заставил его подскочить на месте. «Еще какая», — не стал отрицать Кир, «так что или начинай бежать, или наслаждайся разрядами тока». Полными ненависти глазами посмотрев на предателей, Диваренец все же побежал, периодически получая живительный разряд пониже спины. Он прекрасно понимал, что от Забрака ему не скрыться, а потому, сжав зубы, переставлял ноги. Когда Линвой почти выдохся, Кир остановился и бросил в него защитное снаряжение. Понимая, что выбора у него нет, Диваренец быстро снарядился и приготовился к бою. Заняв защитную стойку, он начал ждать первого удара, но того все не было. Забрак продолжал стоять на месте, предлагая ему начинать. В отличие от всех предыдущих спаррингов, когда Кир в первые же секунды обрушивал на него мощные удары, сейчас инициатива была на стороне Линвоя. Заметив слегка издевательскую улыбку на лице проклятого ублюдка, Диваренец бросился в атаку. Он не разбирал, куда бьет, не пытался защищаться, а лишь вымещал боль и гнев на ненавистном Забраке. Удары сыпались бесконечным потоком, и с каждым он выпускал из себя нечто вязкое и темное. Окончательно выдохнувшись, Линвой впервые с трудом смог сфокусировать взгляд на объекте своей ненависти. Тот был невредим, спокойно стоял в защитной стойке и даже не запыхался. Злость вновь поднялась из груди и затмила разум. Смотря с балкона на то, как ранее постоянно филонящий курсант пытается достать одного из лучших на курсе рукопашников, майор Хартман криво усмехнулся. Пару дней назад, когда курсант Бандуар подошел к нему с неоднозначным вопросом, он сначала хотел послать его куда подальше, но решив все же выслушать наглеца, согласился помочь. Жизнь та еще сука, и рано или поздно отымеет всех, но это не значит, что, пропустив удар, нужно лечь и страдать. Майор сам терял друзей и близких, так что знал один надежный способ, как привести в чувство ушедшего в себя бойца. После такого, люди или ломались, или возвращались. Сработает ли такое на инородце, Хартман не знал, но это уже не его проблемы. Посмотрев на сумку с лекарством, за прием которого могли вышвырнуть из академии, майор вновь усмехнулся. Сам он никому ничего не скажет, а вот если они сами попадутся, не его проблемы. В это же время, Линвой окончательно выдохся и упал на колени. Взрослый Диваренец больше не мог продолжать, но та самая встряска пробила кокон, что он выстроил вокруг себя, и подавляемые эмоции хлынули наружу. Его трясло и крутило, он бился на полу, пытаясь сделать хоть что-то, хоть как-то повлиять на эту безразличную к его личному горю галактику, но лишь окончательно выбился из сил. Дав Гвибу проверить состояние друга, Кир закинул того на плечо и понес обратно в сторону общежития. Ловко подхватив неприметную сумку, он благодарно кивнул так и оставшемуся на балконе инструктору. Хартман кивнул в ответ. Уже в общежитии диваренцы кинули под контрастный душ, приводя в сознание, в этот раз он не сопротивлялся. Усадив обессиленное тело на кровать, Кир извлек несколько пузырьков, пока Гвип бегал в столовую. Вместе с Твиликом пришла и его сестра, после чего дверь в комнату общежития оказалась заблокирована, а камера зациклена. Как говорят джедаи, нет смерти, есть великая сила. Разлив содержимое пузырьков по самодельным рюмкам, первым начал Кир, так пусть Галвала Сайколинар обретет покой среди звезд. Что это? Немного отошедший от встряски, спросил Леновой, глядя на содержимое рюмки. Лекарство, что проберет даже тебя, подмигнул другу Гвип. Пей, «Давай, или хочешь вернуться к предыдущему этапу лечения», – уточнил Кира. Мутная жидкость обожгла пищевод и взорвалась в желудке. Не привыкший к столь крепким напиткам диварнец закашлялся и рефлекторно схватил сунутый ему под нос кусок хлеба. Быстро засунув его в рот, он почувствовал, как слегка поджаренная гренка наполнила его рот слегка теплым маслом. Вкус был необычный и весьма неплох. Глубоко вдохнув, Линвой поднял взгляд и посмотрел на всех присутствующих. Твилики и Забрак уже засуетились, обновив напитки. Диваронец же почувствовал облегчение, будто тот груз скорби, что не давал ему нормально жить, пусть и не исчез, но стал легче, будто теперь он нес его не один, а вместе с друзьями, лучшими друзьями. Замечательно, закончив знакомство с проектом курсанта, заключила профессор Лона, ваши изыскания, после небольшой доработки, вполне могут сойти за дипломную работу выпускника не последнего университета Корусанта. Благодарю, как можно скромнее улыбнулся Кир, вы меня перехваливаете. Не думаю, все же добиться стабильной работы трех независимых процессоров не так просто, как кажется. Как мы с вами и договаривались, можете считать, что сертификат дроидного инженера у вас есть. Значит, вход на территорию мастерских мне теперь закрыт? Нет, ответив на вопрос. Профессор задумчиво посмотрела на курсанта, я всегда буду рада вас видеть в моих владениях, однако у меня есть к вам небольшое предложение, как насчет того, чтобы развить и углубить ваши изыскания, уверена, многих заинтересует предложенное вами решение, вы предлагаете написать научную статью, немного встрепенулся Кир, скорее поучаствовать в сборе данных для нее, окоротила Забрака профессор, автором буду я, вас же я упомяну как соавтора и помощника. «Предварительное согласие у вас есть», – почти не раздумывая ответил Кир, «но для начала хотелось бы узнать объем работ. В прошлом году у меня едва хватало времени на сон и повторять забег на истощение мне бы не хотелось. Наслышано, но сразу скажу, что ничего подобного не предвидится. Для написания статьи от вас понадобится систематизировать уже имеющийся материал и доработать код. Всем остальным займусь я. Этим вы вполне можете заниматься во время занятий, пока остальные будут постигать то, что вам уже известно. Тогда я согласен, подумав пару секунд Кир, но у меня есть небольшая просьба, поймав вопросительный взгляд профессора, он продолжил, могу ли я воспользоваться складом запчастей Академии для улучшения личного дроида. Если не ошибаюсь, дорабатывать вы собираетесь периферию, задумчиво произнесла профессор Лона, что ж, мое разрешение у вас есть, при условии, что со склада не пропадут редкие и ценные материалы. Картозисную или фриковую обшивку для него я делать не собираюсь, понимающе кивнул Кир, пока. Тогда, можете быть свободны, бросила профессор и тут же отправилась по своим делам, оставив Забрака одного. Усмехнувшись и покачав головой, Кир дал Бугу знак следовать за собой. Был уже поздний вечер и в коридорах академии встречались лишь редкие запоздавшие курсанты, что задержались на практических занятиях. Тишина и спокойствие. «Хозяин», — первым заговорил дроид, — «хочу предупредить, что профессор Лона, судя по доступным данным, вас использует». «Я знаю», — спокойно ответил Кир, — «как и я ее. Однако, ваш вклад в данный проект несоизмеримо больше, чем ее. Фактически, она хочет присвоить ваши разработки, чтобы укрепить позиции в научном сообществе. Дополнительно отмечу, что она никак не упомянула внесение вашего имени в патентную заявку. Порой, мне кажется, что я все же где-то ошибся, создавая тебя. Да я понимаю, что она меня использует, да, понимаю, что хочет возвыситься за счет моей разработки. Однако, выдержав небольшую паузу, пока группа из двух курсантов людей пройдет мимо, у всего есть обратная сторона. Как ты думаешь, как изменится ее ко мне отношение, когда проект будет завершен, вероятность улучшения отношения более 96%. Вы планируете воспользоваться полученным доверием? Еще как, ведь через нашего дорогого профессора, наверняка, можно получить доступ не только к запасам Академии, но и к литературе по передовым разработкам. Не говоря уже о возможности работать на станках, что стоят сотни тысяч кредитов. Обоснование принято. Долгосрочные вложения, можно и так сказать. Пожал плечами Кир, в любом случае, мое имя в статье промелькнет, а значит и у меня появится кое-какой авторитет. Хозяин, разве вы не планировали после окончания обязательного срока продолжить службу в КСБ? Кто знает, как сложится жизнь. Пока есть такая возможность, Лучше собрать как можно больше ключиков от закрытых дверей, чем позже ломиться в них. Да тебя я за это время прокачаю так, что любой дроид-убийца от зависти самоуничтожится. Напоминаю, что в основе моей личности лежит медицинский дроид. Без внесения изменений в корневые протоколы, моя боевая эффективность снижена. Конечно, ведь дроид-медик должен знать намного больше, чем любой убийца, а значит процессор у тебя лучше. Да и боевую часть можно свалить на второй процессор, не зря же я синхронизировал их работу. Как вам будет угодно, хозяин, продолжил щелкать металлическими ступнями по каменному полу, смирился со своим возможным предназначением Бук. Сегодня Хартман особенно постарался, потирая ушибленную спину, пожаловался Джейден, в раздевалке около полигина, такое чувство, что он мало того, что напихал вдвое больше дроидов, так еще и управлял ими лично. А чего ты ожидал? Аккуратно сняв шлем, Кир подошел к зеркалу и начал тщательно осматривать один из своих рогов. Это пусть и симулятор, но должен нас подготовить к реальным боевым ситуациям. Да не, бред какой-то, легкомысленно произнес Белап, разве на Корусанте такое возможно? Ты вообще лекции слушаешь? Спросила Стивия, на планете живет около триллиона разумных существ. Чуть больше, чем у половины есть официальная работа, еще четверть от общего числа, работает на нерегулярной основе. Вот и подумай, сколько в действительности отбросов живет на нижних уровнях. Ты забыла прибавить к этому числу мигрантов и беженцев с других планет, что крайне редко официально регистрируются. Осторожно пощупав беспокоящий его рог, Кир убедился, что с ним все в порядке, а еще полное отсутствие статистики с округов, что КСБ не контролирует. «Вот-вот», — подтвердила девушка, «так что привыкай, если не хочешь подохнуть в первом патруле. Что-то вы совсем безрадостную картинку рисуете», — стянув с себя комбинезон, тяжело выдохнул Белап, «хоть прямо сейчас отчисляйся». «А ты думал, в сказку попал?» — усмехнулся до этого молчавший Лерой, «но если тебе от этого будет легче, то можешь считать себя первой и единственной защитой законопослушных граждан от всех ужасов галактики». Посмеиваясь, продвинутая группа по физической подготовке закончила переодеваться и вернулась в общий зал. Занятие у остальной группы уже закончилось, поэтому их встретила лишь тишина и звон металла. «Знаете, кто это?» Лера обратил внимание на парней, сражающихся в рукопашной. Они вроде были в свите арканианца, что вылетел из академии через месяц после начала учебы, бросив короткий взгляд на беловолосых Стиве. «Это тот, что заявил, что слова майора Хартмана его оскорбили и он требует извинений», едва сдерживая смех, спросил Белап. «Ага, он самый», подтвердил Лерой. «Интересно, а почему они остались?» «Ухватили удачу за хвост», пожал плечами Кир. «Плата за обучение же вносится единовременно и в случае отчисления сгорает». «Думаешь, они были что-то типа слуг?» предположил Джейден. «Или рабов, или вообще клонов. С этими арканианцами их высокомерием никогда не угадаешь», начал накидывать Кир, хотя сражение похожее на танец, белые волосы, почти одинаковые лица. «Вы думаете о том же, о чем и я, что они все-таки клоны?» Первым высказался Белап. «Нет, тупица», не выдержал Джейден и попытался отвесить товарищу подзатыльник, «а не эчини». «Я тоже так думаю», подтвердила Стивия, «вот уж не ожидала, что кто-то из их вида пролезет в академию». «Без обид, Кир, как по мне, странно, что их не принимали раньше», пожал плечами Заброк, «все же от обычных людей они не так уж сильно и отличаются». «Но все же они считаются инородцами», заключил Белап, «и наверное неспроста». Пройдя мимо танцующих эчини, Кир ненадолго замедлил шаг. Нахмурив лоб, он пытался что-то вспомнить, но, пока, безуспешно. Бросив взгляд на табло, он поспешил за удаляющейся учебной группой, времени и так недостаточно, а ему еще надо сполоснуться, сменить одежду, пообедать и успеть на пару по управлению. Тут не до воспоминаний особенностей культуры народов галактики. Усевшись поудобнее на кровати, Кир достал со дна чемодана свой старый датапод. Да, он неказистый, собран из нескольких, да работает он в разы хуже, чем тот новенький и блестящий, что предоставила ему Академия. Зато его почти невозможно взломать, да что там, если не знать некоторые хитрости, его и включить не у каждого получится. Конечно, такая защита не являлась абсолютной, но прибавить к этому уже подзабытый принцип шифрования, подключаемый с помощью куска проволоки изолированный чип данных, и получится весьма надежное хранилище информации. Дождавшись загрузки системы, Кир быстро нашел нужный файл и начал вчитываться текст. Было немного иронично, что технология почти 2000-летней давности внезапно стала передовой. Впервые синхронизировать несколько процессоров дроидов придумали еще тогда, в связи с уничтожением сразу нескольких заводов по производству этих самых процессоров в центральных мирах. Потом случились новые ситские войны и галактика погрузилась в войну на 1000 лет. Перспективную технологию утратили, и только один ушлый техник с фамилией Бандуар скопировал себе подробное руководство по работе с дроидами данного типа. Кир не был гением в привычном смысле слова и не мог разработать нечто принципиально нового по 10 раз на дню. Зато он был достаточно умен, чтобы разобраться в древней методичке и на основе сведения из нее воплотить в жизнь давно утраченную технологию. Вообще, Кира поначалу поражала некая консервативность Вселенной, в которой он очутился. Прошли 1000 лет, а по галактике все так же бегают солдаты и наемники, вооруженные бластерами, а кораблях установлены турболазеры. Где прогресс? Где галактические лучи смерти? За столетия, и даже тысячелетия, ничего принципиально нового придумать так и не смогли. Максимум, чего удалось достичь, это значительно уменьшить и усилить уже имеющиеся технологии. Сначала он пенял на силу и ее адептов, потом на скупость владельцев заводов и пароходов, ведь для внедрения чего-то принципиально нового пришлось бы перестраивать целые отрасли производства. И только на обязательных лекциях по истории республики до него начала доходить истинная первопричина технологического застоя – войны и жадность. Первые стирали с лица галактики целые расы и системы, джедаи и ситхи, империя и республика. Войны в небесной реке были всегда, а там, где войны, там и разрушения. Причем в любой войне в первую очередь всегда стремились лишить противника производственных мощностей, а вместе с ними уничтожались и технологии. Жадность тоже сильно влияла на прогресс. Если в галактике передовой наукой занимается в основном бизнес, то не стоит удивляться, когда он старается выжать из имеющейся технологии максимум, а, следовательно, не дает ей попасть в открытый доступ, а потом на орбиту планеты, где находится хранилище данных корпораций, прилетает космический флот и разносит его вдребезги, уничтожая не только здание, но и скрытые в нем технологии. Вот и получается, что где-нибудь в секретных хранилищах данных ждут своего часа продвинутые технологические решения, коим никогда не суждено увидеть свет. С другой стороны, по этой же причине, некоторые археологи внезапно становятся сказочно богаты, найдя рабочий инфочип с забытой технологией. Впрочем, учитывая, что большая часть войн в галактике происходит из-за столкновений ситхов и джедаев, полностью фактор силы отбрасывать тоже нельзя. Делая пометки и заостряя внимание на важных моментах, Кир полностью сосредоточился на чтении. «Эй, друг, в комнату общежития почти влетел диваронец, все чахнешь над дотападом?» Как видишь, отодвинув в сторону прямоугольный кусок старого пластика, Кир вопросительно посмотрел на Линвоя. «Что-то случилось?» «Да ничего особенного», будто легкомысленно ответил диваронец, «всего лишь небольшой праздник для курсантов, и ты его почти пропустил». Хм, посмотрев на дату в углу дотапода, Кир задумался, что-то подобное было в это время на первом году обучения, как и в прошлом, но ты был слишком занят учебой. В этот раз шанса отсидеться в комнате у тебя не выйдет, так что поднимайся и пойдем на небольшую вечеринку, одобренную главой академии. Видя некую нерешительность друга, Линвой удаленно открыл дверь. В комнате сразу появился Гвип и еще пара знакомых курсантов, с кем Кир регулярно посещал полигон. Считая это благодарностью, хищно оскалился Линвой, глядя, как Забрака окружает сразу несколько фигур. Мда, оценив расклад сил, Кир решил капитулировать. «Хорошо, я пойду с вами. Дайте мне 5 минут». Удовлетворенные полученным эффектом, однокурсники вышли из комнаты, не забывая при выходе многозначительно посматривать на Забрака, обещая ему неизбежную кару в случае его опоздания. Кир же не собирался лукавить или юлить, добросовестно начав выполнять обещание. Отключить дотапот, набросить повседневную куртку и с легкой обреченностью направиться следом за сияющим диваронцем. Их путь лежал в один из спортивных залов, где собиралась почти вся академия. Издалека была слышна громкая музыка, а около входа отдыхали небольшие группки курсантов. Многое пропустивший в социальной жизни академии Кир чувствовал на себе множество заинтересованных взглядов. Он никогда не бывал на подобных мероприятиях, так что чувствовал себя немного неуверенно. Подобные праздники происходили почти постоянно, чтобы дать курсантам выпустить накопившийся от учебы стресс. Молодые люди танцевали, общались и даже понемногу употребляли запрещенные на территории академии, но не республиканскими законами, вещества. Преподаватели все это видели, но предпочитали закрывать на подобные глаза, вспоминая собственные молодые годы. Танцы, музыка, разгоряченные тела. Сам воздух был пропитан странной энергией, что мог ощутить каждый. Взвесив все за и против, Кир все же решил дать себе немного отдыха. Пусть он не умел танцевать, но суммарно он прожил достаточно, чтобы не слишком сильно заморачиваться по этому поводу. Отдавшись музыке, он начал двигаться. «Ладно, признаю», — сдался Кир под напором аргументов друга, — «ты был прав, и мне действительно это было нужно». «Вот, а я о чем?» — лучезарно улыбнулся Линвой, — «когда еще ты, пусть и без продолжения, сможешь поджиматься с симпатичными девчонками. Тем более, ты же явно пользовался успехом. Есть такое, кожа на щеках Забрака стала слегка темнее. И это реакция парня, что вторые каникулы проводит в доме для утех», — покачал головой идущий рядом Гвип. «Скажем так, это немного разные уровни. У вас», — немного тише произнес Кир, — «все более прямолинейно, а здесь есть некая загадка, я бы даже сказал запретная сладость. А ты, оказывается, поэт», — хихикнула Диала. «Творчество, оно бывает разное. Найти его можно как в поэзии, так и в паянии новой схемы. Никто не спорит, просто когда твой друг, которого ты вроде как неплохо успел узнать, открывается тебе с новой стороны, это всегда неожиданно», — пояснил Гвип. «Вот так живешь с ним в одной комнате почти 3 года, а оказывается он вот какой», — наигранно обиделся Линвой. «Да-да, продолжайте, я же не запомню и не стану вам мстить», — пробурчал Кир, прекрасно понимая, что это всего лишь дружеская перепалка. Дойдя до большой лекционной аудитории, где будет проходить занятие по правоприменению и этике, друзья сели на привычные места, продолжая болтать о вчерашнем дебюте Кира, не забывая подкалывать Забрака. Они дождались прибытия лектора. Именно он допускал к экзамену, а потому в аудитории тут же наступила полная тишина. Третьекурсники давно выучили правила поведения, а потому не позволяли себе вольностей. Начнем с главных тезисов последней лекции. Допустимые пределы использования силы при задержании. Глава 11. Возможности и решения. «Ты с нами?» — спросил Гвип у замершего рядом со спидером Диваранца, — «или тебя заберут родственники?» «С вами», — в глазах Линвоя мелькнула застарелая боль, — «дядюшка решил не отправлять за мной корабль, заверив, что я сам разберусь с жильем на время каникул». «Ничего», — хлопнул друга по спине Кир, — «приварим в моей коморке вторую койку, и все будет нормально. Вот только денег мне тоже никто не выделил, а из-за того, что ты отказываешься участвовать в договорных боях», — бросил шутливый взгляд на Кира Диваранец, — «зарабатывать в академии больше не получается. Неужели ты считаешь, что я буду участвовать в обмане?» Схватившись за грудь, театрально вдохнул Кир: «Ты разбиваешь мне сердце. Как хорошо, что у меня их два», — расплывшись в улыбке, добавил он чуть позже. «На самом деле, работу тебе найти будет несложно», — задумчиво произнесла Диала. «На курсах таможенников ведь учат составлять сметы и вести учет товаров». «Конечно», — подтвердил Линвой, — «это мы еще проходили на прошлом курсе». «Тогда, думаю, отец не откажется от еще одного работника, пусть и временного», — сказала Твилечка. «А еще низкооплачиваемого», — слегка погрустнел Линвой. «Кир, ты же в курсе, что за ту работу, что ты делаешь, обычно платят в разы больше?» «В курсе, но ты не учитываешь то, что я живу в одном из лучших районов Карусанта, наслаждаюсь отличной едой и напитками, а еще и пользуюсь почти полным спектром услуг, что предоставляет дом утех. Так что, можно считать, что у меня просто удерживают часть платы за постой». «Логично», — не нашел ни одного контраргумента Диваранец, — «да и выбора у меня все равно нет». «Не делай вид, что делаешь нам одолжение», — слегка нахмурился Гвип. «В прошлом году тебя только прямые угрозы лишить наследства заставили уйти». «Это была просто шутка», — поднял руки Линвой. «Очень неудачная шутка», — добавил он. «Хм», — привлек всеобщее внимание Кир, посмотрев куда-то поверх голов друзей, — «вам не кажется, что они не знают, куда идти?» «Ты про Ичини?» — быстро нашла объект интереса Кира Диала. «Не знаю, но если слухи о том, что они были именно телохранителями того четырехпалого засранца, то им может сейчас действительно некуда идти. Хочешь с ними поговорить?» — задумчиво теребил кончик Лику Гвип. «Почему бы и нет», — пожал плечами Кир, слегка сощурив глаза. «Парни они не самые плохие, пусть и нелюдимые. Только не говори, что ты их хочешь потащить к нам домой», — возмутился Гвип. «Пока, только поговорить, а там лучше прямо сейчас свяжись с отцом. Может, его заинтересует подобная возможность». «Какая возможность?» — тут же спросил Гвип. «Вы с Линвоем хотя бы хоть что-то умеете делать, а они, кроме того, что если твой отец придет на сделку в сопровождении двух телохранителей Эйчини, его авторитет сразу вырастет. Не знаю, их боевые танцы, как я слышал, считаются одной из форм искусства. Но пока рано делить шкуру неубитого ранкора, поговори с отцом, а я узнаю, как у них дела». Покачав головой, Гвип все же достал из кармана коммуникатор и набрал нужный номер. Быстро объяснив взволнованному отцу, что у них все в порядке и аэроспидер прибыл на посадочную площадку Академии, Гвип начал рассказывать о настоящих причинах звонка. «Здорово, Нил, Лин», — поприветствовал Эйчини Кир. «Кого-то ждете?» «Нет», — ответил правый, — «кто именно из них, кто забрак не знал, так как не отличал, не ждем. И что планируете делать на время каникул?» «Жить», — все столь же лаконично ответил левый. «Как и все мы», — слегка усмехнулся от манеры речи Эйчини Кир. «Но я о другом, вам есть где остановиться на это время». Переглянувшись, похожие как братья Эйчини, безмолвно смотрели друг другу в глаза. Успевший кое-что прочитать об их культуре, Кир пытался рассмотреть их малейшие движения, ведь в описании их расы прямо говорилось, что общаться они могут с помощью мельчайших движений. Спустя минуту он начал подмечать кое-какие детали, но понимания ему это не добавило. «Нет», — закончив безмолвный диалог, ответил правый. «Тогда, давайте отойдем в сторону, у меня есть, что вам предложить», махнув головой в сторону аэроспидера, сказал Кир. Эйчини ничего не ответили, снова переглянувшись и коротко кивнули. Вернувшись к друзьям, Кир вопросительно посмотрел на Гвиба, подняв одну бровь. «Отец не против, но при ряде условий», устало озвучил решение родителя Твилик, «ты успел им что-то рассказать?» «Нет, конечно, только пригласил выслушать наше предложение». «Тогда, слово возьму я», обперевшись на корпус аэроспидера, Гвип смерил Эйчини оценивающим взглядом, «предлагаю я следующее. На время каникул вы сможете поселиться в заведении, принадлежащем моей семье. Еда и прочие бытовые мелочи, бесплатно. В ответ вы иногда выступаете с вашими танцами и сопровождаете моего отца как телохранители, плюс прочие мелкие работы». «Нам надо подумать», тут же ответил правый, слегка нахмурившись. Пока Кир и Линвой грузили вещи в грузовой отсек аэроспидера, Эйчини молча переглядывались, общаясь между собой. Усадив на свободное место дроида, Кир вернулся к Гвибу и Эйчини. «Мы не можем», — покачал головой левый. «Спасибо за предложение», — кивнул головой правый. «Ну, мое дело предложить», — пожал плечами Твилик, почти сразу сев рядом с сестрой на пассажирское сиденье. «Ваше дело, конечно», — решил не сдаваться Кир, «но если понадобится помощь», подмигнул он Эйчини, «вот мои контакты». Достав из кармана небольшой кусок пластика, Кир быстро написал на нем свой номер планетарной связи. Эйчини, благодарно кивнув, приняли импровизированную визитку и отошли от собирающегося взлетать аэроспидера. Сев на свободное место, Забрак сноровисто пристегнулся ремнями безопасности, посмотрел куда-то наверх и провел перед собой рукой, сначала сверху вниз, а потом справа налево. «Слушай, а почему ты постоянно машешь перед собой рукой, когда летишь со мной за рулем?» Поднимая аэроспидер в воздух, спросила Диала. «Если я скажу, что ты водишь немного небезопасно, ты ведь не обидишься?» «Немного. У меня ни одной аварии, а на симуляторах. Ух, некоторые инструкторы говорят, что мне с такими навыками мне надо было идти в пилоты истребителей. Представляю», кивнул вцепившийся в подлокотник Забрак. «Вот только мы обычно летаем не на истребителе, а на обычном гражданском спидере, да и твои маневры в плотном потоке слегка нервируют. А рукой-то ты зачем машешь?» Решил вернуться к первоначальному вопросу Гвип. «Призываю высшие силы», — с каменным лицом ответил Кир. «Как ты там это делаешь?» Искренне заинтересовался Линвой, что также был в восторге от летных навыков подруги. Неодобрительно посмотрев на машущего перед собой рукой краснокожего рогатого, а главное неблагодарного диваренца, Диала неодобрительно покачала головой. Дождавшись, пока автопилот доведет аэроспидер до воздушной трассы и вклинится в поток, она отключила автоматическое управление и вдавила педаль в пол. Юркая машина маневрировала в плотном потоке, в последний момент уклоняясь от встречных сибдеров и грузовиков. Сидящий рядом с сестрой Гвип лишь лениво посматривал на пролетающие над головой спидеры, в то время как Забрак и Диваронец, зажмурив глаза, при резких маневрах Твилечки пытались удержать недавний завтрак. Благодарно кивнув человеческой девушке в едва ли что-то скрывающей одежде, Кир принял из ее рук чашку крепкого кафа. После первого глотка бодрящего напитка он слегка передернул плечами и оперся руками на барную стойку. В столь ранний час дом для утех был пуст и тих, все гости и посетители уже разошлись, а персонал и дроиды уже начали уборку. Пусть заведение и было элитным, но даже высокое положение не мешало некоторым посетителям демонстрировать своего внутреннего зверя. Подняв ноги, чтобы дроид-уборщик протер залитый чем-то липким пол под барной стойкой, Кир жестом попросил повторить, а сам включил датапад. Пролистав последние новости галактики, даже не рискуя лезть в обсуждение, Забрак не сразу заметил иконку с оповещением о новом письме. Открыв почту, он слегка удивился, прочитав имя отправителя. Содержимое письма удивило его не меньше. «Доброе утро», зевая, Диваронец едва не налетел на дроида-уборщика, «ты сегодня рано, и тебе», кивнул Кир, «да что-то не спалось», даже не повернувшись к другу, он начал набирать ответное письмо, «что-то важное», подмигнув барменше, Диваронец полной грудью вдохнул бодрящий аромат, «да», профессор Лона сообщил о дате выступления, закончив письмо, Забрак отложил датапад в сторону, «так что через неделю я иду в Центральный технический университет Карусанта». «Неплохо», присвистнул Леновый, «не волнуешься, не особо». Перед началом каникул удалось доработать код и еще немного повысить его эффективность, так что результат должен всем понравиться, да и выступать буду не я, а профессор. «Тогда, могу тебя только поздравить», — отсалютовал другу чашкой линвой, «еще не успел закончить обучение, а уже будешь упомянут в научной работе. Благодарю, надеюсь только, что в будущем мне это пригодится. Хотя если все пройдет гладко, то я планирую завязать несколько полезных знакомств, а там, после отработки контракта, кто знает, может, устроюсь в какую-нибудь компанию по производству дроидов. Неплохой план, но в любом случае, 10 лет в КСБ нам отслужить придется. Если только мы не погасим долг за обучение раньше», — внес поправку Кир. «Чтобы жить впроголодь и считать каждый кредит, нет уж, лучше я спокойно отсижу весь положенный срок, а заодно накопишь солидную подушку безопасности», — хмыкнул Кир, на что линвой понимающе улыбнулся. Проведя большую часть жизни на борту грузового корабля, и не раз наблюдая за работой таможенников, линвой прекрасно знал, что главным источником дохода для них является далеко не зарплата, особенно на Карусанте. Еще немного посидев за барной стойкой, друзья допили кафе и разошлись по своим делам. Кир обслуживать дроидов и учить рабыню, что в будущем должна будет его заменить, а линвой разбираться со сметами и прочими финансовыми документами. Пусть Неулон Чай был добр к друзьям своих детей, дармоедов себе на шею он сажать не собирался. Признаюсь, полноватый мужчина, держа в одной руке бокал с вином, а в другой шпажку, важно надулся, «я считаю ваше изыскание малоперспективным. Синхронизация работы процессоров пусть и увеличивает общий объем вычислительной мощности, но не намного. Я понимаю ваш скепсис», — ответила профессор Лона, «но мы лишь в самом начале пути. Со временем я планирую доработать методику и увеличить КПД. Да, технология пока сыровата», — выразил свое мнение еще один мужчина, моложе и стройнее первого, но открывает весьма интересные перспективы. «Впрочем, я уверен, производители процессоров приложат множество усилий, чтобы ваше начинание затерялось. Что думаешь по этому поводу, Кир?» Повернулась к своему сопровождающему профессор. «На начальном этапе, да, такой исход возможен», — ответил высокий Забрак, что смотрелся немного чужеродно на банкете, организованном в честь доклада о новой разработке, «но вскоре, я надеюсь, они осознают, что технология синхронизации принесет выгоду им. Ведь если начать создавать процессоры, что изначально заточены под данную технологию, можно добиться не только увеличения вычислительных мощностей, но и продаж их продукции». «Охо-хо», искренне засмеялся толстяк, «а ведь действительно, да и изменения, для этого вносить почти не придется». «Согласен», задумчиво поболтал игристое вино в бокале второй мужчина, «лучше продать два процессора, чем один. Не поделитесь, молодой человек, что именно навело вас на мысль о реализации подобного решения? Я понимаю, что уважаемая профессор сделала большую часть работы, но, по ее словам, автором идеи были именно вы. Увлечение дроидами и ограниченность ресурсов, сохраняя невозмутимое лицо, ответил Кир. «Действительно, нет ничего лучшего для прогресса, чем нужда». Поднял бокал первый. «Но лучше ее не испытывать», — поддержал коллегу второй. «И да, молодой человек, если после окончания службы в КСБ вам захочется чего-то более спокойного, можете связаться со мной», — протянув Забраку визитку. Он мягко улыбнулся. «В корпорации Сарасуоп всегда рады таким талантам, как и в Бактейде», — протянул Забраку визитку и первый. «Тем более, уверен, приобретенный за время службы в КСБ опыт положительно скажется на ваших решениях». «Премного благодарен», — слегка склонил голову Кир, «и обязательно рассмотрю ваши предложения, и это будет большой потерей для всего КСБ», — с намеком произнесла Виктория Лона. «Но только после окончания обязательной службы», — поправил себя Кир, «и никак не раньше». «Завидная преданность делу», — понимающе кивнул представитель корпорации Сарасуоп. «Именно так воспитываются офицеры КСБ», — слегка задрав голову, — ответила профессор. После прощания с представителями корпораций, звезда этого вечера отправилась дальше, чтобы пообщаться с другими гостями. Виктория Лона, в сопровождении краснокожего спутника, общалась с гостями и коллегами, принимая поздравления и делая намеки. Ей не нравилось, что часть внимания на себя забирал инородец, но, как и предсказали несколько ее знакомых, появление в компании Забрака дало ей пару дополнительных очков в глазах нелюдей, что также присутствовали на мероприятии, так что сопровождающего приходилось терпеть. Ближе к концу вечера в просторном зале остались лишь малозначимые лица. Представители малоизвестных компаний, работники университета и недавние выпускники, ищущие работу. Расслабленно выдохнув, Виктория Лона решила не задерживаться. Все, что планировала, она сделала, так что может со спокойной душой отправиться домой. Бросив взгляд на Забрака, что разговаривал о чем-то с компанией недавних выпускников, она лишь покачала головой. Мальчик был талантлив, но не более, ни связей, ни хватки, чем она и воспользовалась. Возможно, ей даже стало бы стыдно, что она обокрала учащегося у нее курсанта, но совесть ей давно заменил холодный расчет. Новый патент принесет ей немалые деньги, которые она найдет куда потратить. Курсант Бандуар же пусть будет благодарен за данные ему возможности. Знакомство с влиятельными промышленниками, доступ к редким статьям или материалам. Пусть все это стоило ей в разы меньше, чем она потенциально приобретала, но ее благосклонности добивались многие, а получали лишь единицы. «Поздравляю, братишка», — раскинул руки в сторону Бин, когда сигнал стабилизировался. «Ты меня реально удивил, и не только меня». «Еще бы», — хмыкнул Кир, — «прославил семью. Лучше расскажи, к чему такая секретность и срочность». Пункт связи, куда сказал идти ему брат, был не только одним из самых дорогих, но и самым защищенным на Карусанте. Это наводило на некоторые мысли, но Кир предпочитал пока об этом помалкивать. «Неужели ты не можешь предположить, что я просто решил с тобой повидаться? За те деньги, что ты потратил на сеанс связи, можно было купить билет до Эйлруда», — скрестил перед собой руки Кир. «Так что давай, выкладывай. Ты всегда был слишком умным», — не перестал удивляться Бин. «Но я действительно позвонил не просто так. Если вкратце, то со мной связались кое-какие влиятельные люди и задали интересный вопрос. А не учится ли у меня родственник в Академии КСБ? Да и угадаю, эти люди и не только имеют отношение к корпорациям Бактейд, Сарасуоп и прочим, что занимаются выпуском дроидов. В точку, и они весьма заинтересованы в получении кое-какой информации, к которой у тебя есть доступ. Не бесплатно, конечно. Вот оно как. И о каких суммах идет речь? Жадность – это плохо», – покачал головой Бин. «Но за всю информацию по синхронизации процессоров дроидов тебе готовы заплатить 300 тысяч». Поперхнувшись собственными словами, Кир выпучил глаза, не веря своим ушам. Он пытался осознать сказанное и даже хотел было проверить оборудование для связи, но вовремя себя остановил. «Я не ослышался. 300 тысяч кредитов? Понимаю, это немного», — с легким налетом сарказма произнес он. «Но как они мне объяснили, так выйдет намного дешевле, чем выкупать патент или воровать данные. Так как тебе такое предложение, учитывая, что обучение в Академии стоит 280, весьма заманчиво. Вот только я пока не собираюсь оттуда уходить. Слушай, я в целом не против продать наработки, только не сейчас. Ты сможешь передать своим приятелям, что я с радостью обсужу этот вопрос снова, когда закончу учебу. Передать я могу все что угодно, даже поторговаться за тебя, начал расхаживать из стороны в сторону Бин. «Вот только, почему ты думаешь, что, получив отказ, они не попробуют пойти другим путем? Технология, так-то, пока сыровата и ее нужно дорабатывать», — начал приводить аргументы Кир. «Чем я и займусь в стенах Академии, а уже после ее окончания, предоставлю всю собранную информацию. Так ли я избегу отчисления, и твои приятели меньше потратят на зарплаты сотрудникам. Тем более, осталось всего 2 года. Если честно, мне все равно, не я теряю деньги, но твои слова передам», — серьезно кивнул Бин. «Как только у меня будет ответ, я сообщу тебе время и место для связи. Лучше договоримся о кодовых словах в сообщениях. Если мое предложение примут, то напиши, что готовишься к свадьбе, если откажутся, что расстался с подружкой». «КХМ», — слегка смутился Бин, — «интересное предложение, пожалуй, так и поступим, а по поводу свадьбы, скажем так, я действительно женюсь, поздравляю». Искренне порадовался за брата Кир. «Но почему ты ничего не говорил об этом раньше? Хотел сделать сюрприз и не отвлекать от учебы. А так, да, в следующем году я связываю себя узами любви и все такое прочее с Сарой. Обязательно пришли ее изображение, интересно посмотреть, насколько она страшная», — не удержался от подколки Кир. «Надеюсь, хоть из богатой семьи». «Очень смешно», — закатил глаза Бин. «Моя невеста весьма красивая человеческая девушка, и то, что она дочь главного представителя торговой федерации в секторе, Демиана Уина, здесь совершенно ни при чем. Меня-то можешь не обманывать. В любом случае, поздравляю искренне. Я бы отправил тебе подарок, но у меня почти ничего нет, кроме пары дроидов и одежды, да и доставка будет стоить столько, что проще купить курьерское судно и слетать самому. А кто сказал, что ты не сможешь меня поздравить?» Насмешливо поднял одну бровь Бин. «Готовься, в следующем году ты летишь ко мне и присутствуешь на празднике, без разговоров. КХМ, а сопровождающих с собой будет возможность взять?» Тут же забросил удочку на будущее Кир. «От 3-4 дополнительных гостей я не обеднею», — задумавшись, ответил Бин. «Но ты только заранее меня предупреди, кто и сколько». «Договорились, остается вопрос, как мне до тебя добраться? Если не ошибаюсь, то до Элруда лететь минимум 1,5 недели, а это не то, о чем тебе стоит беспокоиться», — отмахнулся Бин. «Я договорюсь, и тебя возьмет на борт один из кораблей Федерации». «Тогда, договорились», — легко принял решение Кир. «Вот и славно, больше ничего не хочешь у меня спросить или что-то сказать?» «Не особо», — покачал головой Кир. «С семьей я списываюсь минимум раз в неделю, да и галанит на территории Академии бесплатный. А спросить, тебе что на свадьбу подарить, на твой выбор, но предположу, что это будет дроид». «Я тебя понял и постараюсь не разочаровать. Еще раз поздравляю, братишка». «Спасибо, и береги себя, Кир». «Ух», — разогнувшись, Кир немного отдышался. «Включай». Линвой щелкнул выключателем, и вип-ложа дома у тех укрылась непроницаемым щитом, создающим оптическую иллюзию. Некоторые клиенты не очень любили, когда видели их, но обожали смотреть сами. Посмотрев на показания приборов, Кир сам себе кивнул и начал отключать контакты. Генератор поля работал стабильно и в пределах указанных в приложенной документации значений, а значит, он нигде не ошибся. Наклонившись, а точнее подняв торс, он вернул декоративную панель на место, а сам начал спускаться вниз. Магнитные ботинки работали отменно, но почти час вверх тормашками — то еще испытание. «Кажется, ты стал еще краснее», — заметил Леновой, присмотревшись к лицу Забрака. «Поэтому в следующий раз наверх лезешь ты», — стоило Киру наклониться, чтобы снять массивные ботинки, как он начал заваливаться вперед. «Осторожно», — подхватил друга Диваронец, — «лучше пока посиди, а ботинки и подождут». «Да, пусть подождут», — помотав головой, попытался избавиться от мушек перед глазами Кир. Пока Кир приходил в себя, а Линвой отправился в бар взять что-нибудь прохладительного, на корпусе датапада зажглась небольшая лампочка. «Слушаю», — приняв вызов, развалился в кресле Кир. «Мы согласны», — прозвучало в ответ, пока Кир пытался понять, кто его вызвал. «Это, конечно, здорово, но кто мы и какого хатта мне звоните?» «Лин, ты предлагал место, где можно остановиться на перерыв в учебе». «Мы согласны». «Лин», — пытался привести в порядок мозги Кир. «Все, вспомнил. Приятно тебя слышать, но вам не кажется, что вы немного затянули с решением? Больше половины каникул уже прошла, «А вы решили связаться со мной только сейчас?» Ответом была лишь тишина. «Ладно, скажите, где вы, и я подъеду?» «Округ К-13», — все так же лаконично ответил Эчини. «Лин, не выдержал и так отвратительно себя чувствующий Заброк, или ты сейчас нормально объясняешь мне, где вас искать, или можешь не рассчитывать на мою помощь? Если ты не забыл, это в первую очередь нужно вам, а не мне. Округ 13, квартал Е9, уровень 14, недалеко от контины жесткий кулак, будто с трудом из себя выдавил Эчини. «Неплохо вас поносило», — хмыкнул Кир. «Оставайтесь на месте, буду часа через два, не раньше». Вновь наступила пауза, но вызов не прерывался. «Нилу нужна помощь», — все же начал говорить Лин, «он может не выжить». «Да чтоб тебя ситхидрали, а сразу сказать ты не мог», — восклицательные и вопросительные знаки. Тут же понял серьезность ситуации Кир. «Оставайся на месте, я что-нибудь придумаю». Понимая, что бегать ему сейчас противопоказано, Кир прервал сеанс связи и тут же набрал Гвиба. «Не ожидал», — донесся из динамика голос Твилика, «что решишь мне позвонить, а не подняться на лифте. Сейчас не до этого, хватай сумку с медикаментами и предупреди сестру, чтобы была готова к вылету. Если вкратце, то те Эчини, что отказали нам в начале каникул, попали в передрягу, и один из них вот-вот отъедет. Хочешь им помочь?» Тут же отбросил все лишнее Твилик. «Да, за ними будет должок, да и тебе практика в полевой медицине лишней не будет». «Хорошо, с Диалой я поговорю сам, а ты пока тоже собирайся». «Заметано, встречаемся на взлетной площадке через 10 минут». Окончательно придя в себя, Кир начал собирать снаряжение, что могло понадобиться. Пара бластеров для себя и Буга, новый по размеру бронежилет и недоделанный шлем. Не забыл он и о Боке, что уже начал прогревать репульсоры. Куда-то собрался. В дверях появился Линвой, что внимательно следил за метаниями друга. «Да, вытаскивать излишне гордые задницы из той дыры, куда они сами себя загнали. Да и угадаю, речь идет о тех белобрысых идиотах, тогда и я в деле». «Ты дурак», — посмотрел Кир на друга скептически, «у тебя же ни защиты, ни оружия, а на физической подготовке ты едва набираешь проходной балл. Ствол я могу и у тебя взять, да и с бластером я обращаюсь получше многих». В глазах Диваренца вспыхнула и потухла небольшая злая искорка, «и рука у меня не дрогнет, если что». «Черт с тобой», — решил не сопротивляться Кир, начав копаться в вещах, «одевайся и за мной, долго ждать не буду». Диваренец сработал быстро, великоватый для себя бронежилет он умело подтянул, а кобура с бластером смотрелась на нем так естественно, будто всегда была на поясе. В небольшом ангаре, что являлся частью дома для утех, их уже ждали. Твилики сидели в аэроспидере, а створки уже были открыты. Стоило Заброку и Диваренцу плюхнуться в кресло, как спидер взревел двигателями и устремился вдаль. «Куда хоть летим?» Вылетев из туристического района, Диала еще немного прибавила скорости. «Округ 13, квартал Е9, когда будем рядом, я скажу, где садиться, не отрываясь от датапода», — ответил Кир. «Поняла, будем на месте через 12 минут. Слушай, я только сейчас подумал, а зачем мы вообще летим им помогать?» — задал логичный вопрос Гвип. «Не то, чтобы я к ним как-то предвзято относился, но так срываться и лететь сломя голову в не самое безопасное место на Корусанте. Помимо того, что ты спасешь чью-то жизнь, не отрываясь от прокладывания маршрута», — ответил Кир. «Я тут собрал о них кое-какую информацию, и могу с уверенностью сказать, что учиться они будут как командос, а иметь в должниках двух специалистов такого уровня никогда лишним не будет. Они так хороши», — заинтересовался Диваренец. «Скажем так», — на миг оторвался от датапода Кир, «один на один даже мне сложно забороть любого из них, а на клинках они и вовсе уже сейчас уделывают почти любого в академии. Два будущих телохранителя, что порежут любого. А ты уверен, что сработает?» — нахмурился Гвип. «Почти на 100%. Если имеющиеся в базе данных академии материалы по их культуре не лгут, то Эчини имеют традицию, схожую с долгом жизни у Вуки, пусть и несколько иную. А что там с Вуки и долгом жизни?» Увернувшись от летящего ей навстречу грузовика, беззаботно спросила Диала. «Насколько мне известно, если ты спасешь Вуки жизнь от смертельной угрозы, он будет служить тебе до конца жизни, твоей или его», — пояснил Кир. «У Эчини есть аналогичная традиция, но служить они будут до ответного спасения». «Звучит неплохо», — подумав несколько секунд, произнес Гвип, «надо будет почитать что-нибудь о традициях других рас галактики. Обязательно почитай, а то в один момент окажешься с инородцем за спиной, что пытается объяснить тебе, почему ты теперь его господин», — хмыкнул Кир. «А какие еще расы имеют такую традицию?» Вновь зайдя в крутой вираж, спросила Диала, прикусив язык от напряжения. «Мне известно только о Вуке и Трандашан, но есть непроверенная информация о подобных традициях у Талзлов и Гунганов. А последние, это что за существа?» — решил утолить любопытство Гвип, пока было время. «Талзы, высокие, покрытые густым белым мехом гуманоиды с двумя парами глаз и хоботком вместо рта, родом с одной из ледяных планет внешнего кольца. Вторые, гунганы, коренные обитатели планеты Набу, что в секторе Чоммилль, среднее кольцо, произошли от амфибий, имеют глаза на небольших стебельках и длинные обвислые уши. Вот как ты умудряешься столько знать?» – недоуменно спросил Линвой. «Я еле обязательную программу заучиваю». «Я не заучиваю, а просто запоминаю», – пожал плечами Кир. «Лети по моим координатам», – скинул он данные на бортовой компьютер. «Про долг жизни же я узнал, когда искал информацию по Эчине». «Готовьтесь, захожу на посадку», — предупредила Диала, выполнив очередной крутой вираж. Приземлилась она мягко, несмотря на все кульбиты, что так любила крутить в воздухе. Стоило автоматическим замкам открыться, как вся остальная компания вывалилась из спидера. «Двигатель не глуши и жди нас, если что, связывайся с Бугом», — проинструктировал Твилечку Кир. «Поняла, а вы скоро будете?» «Не знаю, но спускаться нам минимум 10 минут. Тогда я вас подожду, но если что, можете рассчитывать на меня», — выпятила она вперед грудь. «Обязательно». В не самом паршивом, но и не самом лучшем районе Карусанта, появление квартета из Забрака, Твилика и Диваренца, а также дроида, никого особо не удивило. Пусть здесь и не стреляли в спину за косой взгляд, к столкновениям банд были привычны. Дойдя до нужного лифта, что удивительно вовремя оказался на месте, команда растолкала стоящих в очереди разумных и первой вошла внутрь. Чувствуя напряжение от наглецов, никто не решился их остановить. На 14 уровне атмосфера была весьма специфичной. Подземная улица освещалась множеством неоновых огней, над головой летали спидеры, а местные обитатели сновали по заполненным мусором улицам. «Получше, чем родной район», — подумал Кир, и, сверившись с датападом, повел друзей к нужной им контине. На вооруженных незнакомцев тут же обратили внимание истинные хозяева района, но предпринимать что-то пока не спешили. Друзья же, следуя за Киром, старались не показывать свое удивление. «Хозяин», — тихо отрапортовал Бук, — «цели обнаружены, фиксирую плохое состояние одной из целей». «Далеко еще?» — немного ускорив шаг, — спросил Кир. «Расчетное время прибытия — 3 минуты, при сохранении прежнего темпа движения». Ничего не ответив, Кир продолжил идти в авангарде, контролируя обстановку. Он прекрасно чувствовал жадные взгляды из темноты, видел страх в глазах уличных торговцев, что разрывались между желанием начать собирать товары и бежать, ощущал сгущающуюся атмосферу. «Здесь», — механически указал Бук на очередную подворотню, едва освещаемую вывеской контины. «Лен, прикрой сзади, Бук, контроль периметра», — коротко скомандовал Кир, прежде чем сделать первый шаг в темноту. Переулок за континой ничем не выделялся среди сотен подобных ему в любой точке галактики. Пищевые отходы, сырость и многочисленные подтеки на стенах. Следуя за ведущим его предчувствием, Забрак направился к объемному мусорному баку, перегораживающего переулок. Внезапная атака вышла смазанной, слишком медленной, слишком смазанной. Высохший, но твердый кулак был перехвачен в полете, а его обладатель уткнулся лицом в грязный пол. «И зачем?» – расслабляя хватку, спросил Кир. «Ты же сам меня позвал. Нельзя доверять». Немного пошатываясь, Эчи не поднялся на ноги. «Никому. Какие мы гордые», — хмыкнул Кир, посмотрев на исхудавшего и покрытого кровоподтеками Лина. «Где твой брат?» «Он здесь», — указал он за контейнер, стараясь не спускать глаз со своего спасителя и Твилика, что тут же бросился вперед. «Ох ты, ничего себе!» — присвистнул Кир, глядя на дрожащий кусок мяса, что раньше был Эчини. В отличие от сородича, Нил был плох. Как будто мало было истощения, так он еще и получил несколько весьма приметных украшений. Глубокие рваные раны сочились гноем, тело дрожало от лихорадки. «Вы чем тут занимались?» – спросил Гвип, открывая сумку с медикаментами. «Он же вот-вот отъедет». «Зарабатывали бои», пытаясь сохранять невозмутимость. Лин все же поглядывал на сородича, что почти перестал дрожать после первого же укола. «Нелегальные бои на аренах», — расшифровал Кир, как я понимаю, со зверьми, и, судя по всему, вас немного так обманули. Обещали деньги и жилье, нарушили обещание, рефлекторно потеряв шею, ответил Лин. Дай-ка гляну, бесцеремонно схватил его Кир и вывел на свет, весьма характерные следы. Как снял ошейник, повезло, нашел ключ. Поправочка, арабские арены. И вот это вы посчитали лучшим вариантом, чем наше предложение. Как он, несмотря на полное отсутствие мозга, выживет, заключил Гвип, наклеивая очередной бактопластырь, организм удивительно хорошо сопротивлялся инфекции. Складывается такое ощущение, что будь у него вдоволь питательных веществ, он бы и сам справился. Он поправится, с едва заметным беспокойством в голосе спросил Лин. Скорее всего, я всего лишь медик-недоучка, а мы не в клинике, так что утверждать что-то не возьмусь, развел руками Гвип, еще раз оценив проделанную работу.